сжатую в кулак руку, он раскрывает ладонь. В ней игральные кости от трик-трака. Джеймс дает им скатиться на пол. Он лежит долго, сам не понимая, бодрствует или спит. Какие-то ощущения, дребезжание окна, треск огня его не покинули. Но вместе с ними возникают видения, словно дым, поднимающийся из мира иного. «У меня лихорадка. Я болен», — произносит он. Он чувствует, как выскальзывает из собственного тела. Комната сияет, вся освещенная ярким светом. И, глядя вниз, он видит себя, лежащего на кровати, Агнесу, стучащуюся в комнату мужа. Ничего не видящее, одурманенное лицо Монроу, который выкарабкивается из своих сновидений. Одно ужасное мгновение ему кажется, будто он сам переживает чувство Монроу, всю глубину человеческого несчастья. Он пытается подавить их, барахтается в воздухе и обращается к новым кошмарам. Мужчины и женщины шаркая идут друг за дружкой в тумане, склонив головы на грудь, точно несут на спине какую-то огромную ношу. Впереди зловонная пропасть, из которой поднимается пар. Она напоминает общую могилу в чумном городе. Те, что идут первыми, валятся в нее, одни с криком, другие с протяжным, как будто предсмертным стоном. Некоторые бредут в молчании. Но вот один, диковато озираясь, замечает Джеймса, указывает на него пальцем и машет рукой, зазывая с собой. Очередь останавливается, прочие тоже глядят на Джеймса, двое расступаются, чтобы дать ему место, и чей-то голос кричит: «Здесь твое место, Джеймс Дайер!» То, что произошло в гостиной, больше не повторяется. Следующие несколько месяцев его сила и поразительная способность сосредоточиться становятся сильнее, чем прежде, как будто тот случай способствовал еще большему их проявлению. Несмотря на настойчивые уговоры Монро почаще отдыхать, Джеймс трудится, не покладая рук. Он строит планы покупки здания на Гранд Парейд и устройства там частной лечебницы. Через полгода состоится ее открытие с китайскими фонариками и концертами. Верхние этажи предназначаются для прививок, а на первом устроен операционный зал, не хуже, чем в лондонских больницах, вмещающий 30 посетителей, коим за умеренную плату разрешено смотреть, как Джеймс Дайер режет, рассекает, шьет себе путь к славе. На операции Монроу тоже можно взглянуть уже бесплатно, но чаще всего доктора встречают у реки. Он прихлебывает из фляги, кормит лебедей куском пирога или дремлет где-нибудь на припеке, парик на бекрень и шляпа на глазах. Иногда его сопровождает жена, она сидит в отдалении, нетерпеливо листая роман, или, нахмурившись, рассматривая окрестные холмы. Но развязку драмы, скандал, дуэль, стремительный отъезд покамест еще трудно вообразить. Госпожа Воэн, чьи суждения в делах такого рода непререкаемы, объявляет, будто супруги Монро и Джеймс заключили соглашение, что весьма недостойно для людей их положения в обществе, как если бы дочь фермера вздумала учиться играть на клавесине. Монроу, судя по всему, отступил перед неизбежным. Что же касается госпожи Монроу, то она выказала себя совершенно бесстыжим созданием, и дамы Бата просто обязаны ее презирать. Джеймс Дайер. Он и на человека-то не похож. Машина для кромсания плоти, заводной механизм. Очень опасен. «Опасен?» — вопрошают дамы, и их руки, держащие иголки, застывает в воздухе.